Глава 24. Проход в чащу открылся, и Лилия встала рядом с ним, скрестив руки на груди. Я окинул взглядом броневик и повозку. Оставлять транспорт не хотелось, но выбора не было. Затем перевел взгляд на раненых. «Рябов, ты как?» «Дойду», — прохрипел пулеметчик, выбираясь из машины. Выглядел он паршиво, но на ногах держался, хотя и опирался на плечо одного из бойцов. Одно утешало. Лилия говорила, что в чаще есть целитель, так что раненым помогут. Когда мы, наконец, двинули через стену, то сразу стало ясно, что просто так нахрапом это место не преодолеть. Эта живая изгородь, через которую невозможно было пробраться, тянулась на сотни метров вглубь, но это, как оказалось, было лишь первой линией обороны. Далее, по словам Лилии, начинался путанный лес, и лишь обладатель путеводного семени мог через него пройти, остальные же блуждали бы тут вечность без возможности выбраться. «А демоны мрака», — уточнил я, — «им тут нет хода. Даже если они преодолевают стену, то в путанном лесу очень быстро теряют силу и распадаются». «А если с воздуха?» — заинтересовалась Юлианна. «Почему драконы вас еще не нашли?» «Я не знаю, как Владислава это делает, но с воздуха виден только один бескрайний лес. Наш лидер говорит, что чаще становится своего рода подмирьем, оттого нас и не могут найти». «Если все так хорошо, и вы настолько защищены, то почему так боитесь мракоборцев? Сидели бы тогда безвылазно тут». «Скорее всего, проблема в блокираторах магии», — припомнил я, и, увидев, как помрачнела Лилия, понял, что оказался прав. «От его воздействия стена начинает умирать, а путанный лес становится обычным. Раньше никакой стены вообще не было, был лишь путанный лес». «Этого хватало, никто не мог дойти до нас, но незадолго до моего визита целый отряд мракоборцев с этой штукой смог дойти до нас. Мы отбились, но потеряли пятерых. Учитывая, что нас и так не очень много, это был чудовищный удар». «Ага, получается, те донесения, которые я прочитал о пропавших людях, были уже не столь новы и касались времени, когда стены еще не было. Не исключено, что ее Владислава возвела только день или два назад, но также это значило, что она невероятно сильный маг. Не только по местным меркам, но даже по моим. Одаренный Аранга, а то и вовсе С. Но что является источником ее силы? Учитывая специфику, могу предположить, что ее она черпает в самих растениях. Правда, даже в таком случае у нее должен быть просто невероятный уровень контроля маны». Лилия не особо желала продолжать тему чаще, так что разговор сник сам собой, и мы просто молча шли по появляющейся прямо на глазах тропинке, которая исчезала сразу за спиной последующего идущего. К самой чаще мы вышли еще часа через два, и я на самом деле не особо представлял, чего ожидать. Скорее всего, палаточный городок. В конце концов, Лилия не раз говорила, что чаще кочует по лесам, следовательно, и основательно строится нет необходимости, но увиденное впечатляло. Такого я не ожидал, хотя, учитывая специфику силы Владиславы, все было более чем логично. Передо мной раскинулась деревня, выращенная из самого леса. Не построенная, а именно что выращенная. Огромные деревья изгибались, формируя стены и крыши домов, а их стволы были полыми внутри, с окнами и дверями, образованными из переплетенной коры. Ветви над головой смыкались в подобие навесов, защищая от дождя и солнца, а между домами тянулись дорожки из утоптанного мха. Я даже присвистнул от увиденного. Ксюша трепетно смотрела на это место. Может, она и работала с чащей, но сама лично тут не бывала. В прошлом у чащи было правило, что ни магам тут не место, за исключением детей. Повсюду виднелись люди, и их действительно было немного, несколько десятков. Женщины развешивали белье на ветвях, дети играли между корнями, старики сидели у входов в свои древесные жилища. При нашем появлении все замерли, уставившись на процессию вооруженных чужаков, а уже несколько мгновений спустя к нам устремилась хорошо вооруженная группа воинов-магов. Возглавлял их высокий широкоплечий мужчина с татуировкой на пол лица. При появлении Лилии он заключил ее в крепких объятиях, да и остальные, заметив блондинку, немного расслабились. «Хвала единой матери, ты в порядке», — произнес здоровяк, а когда, наконец, выпустил ее из рук, то девушка поспешила нас познакомить. «Друзья, это мой муж, Савелий. Он тут вроде главы стражи и генерала в одном лице». «Савелий, а это те люди, о которых я тебе рассказывала, князь Градов и его отряд». «Стало быть, это вы, княже», — ухмыльнулся мужчина. «Рады, что вы пришли помочь. Госпожа Владислава будет рада вас увидеть, но сейчас она общается с единой матерью, и вам придется подождать». «Единая мать?» Уже дважды услышав, я заинтересовался этим термином. «Ах, я же вам не рассказывала!» — виновато улыбнулась Лилия. «Единой матерью Владислава называет ту силу, которую использует. Она говорит, что единая мать разумна. Думаю, можно назвать ее нашей богиней, охраняющей чащу». «Как интересно!» — задумался я. «Надо будет расспросить Владиславу об этом. Если это их единая мать, совсем не магическая способность, а нечто большее, возможно, она такой же бог, как та черная тварь, только гораздо слабее. Это бы объясняло, зачем ей нужно поклонение, ведь именно вера чаще всего питает богов». «Думаю, сама Владислава расскажет вам гораздо больше». «Внезапно растение рядом с нами ожило и стало расти». За считанные секунды в метре от нас выросла толстая лоза толщиной с руку, и на ее конце сформировалось чье-то лицо. Оно было женским и даже симпатичным, но слишком уж грубым и неестественным, учитывая, что состояло из растения. «А вот и гости. Рада приветствовать вас в чаще». Голос звучал немного странно, хотя что удивительного, ведь он воспроизводился деревом, не имеющим человеческих голосовых связок. «Савелий, будь добр. Проводи гостей ко мне». Сказав это, лиана стала уменьшаться, пока окончательно не растворилась в другой растительности. «Это было очень страшно», — поежилась Юлианна. «А по мне просто удивительно». Не согласилась с ней рыжая. Не могла и представить, что эта сила способна на такое. «Это растение говорило, двигалось почти как человек». «Ага», — Юлианну именно это и напрягало. «Пойдемте, я отведу вас куда нужно». Попросил нас муж Лилии. Савелий жестом пригласил следовать за ним и двинулся вперед. Лилия осталась с остальными бойцами, им требовался отдых и помощь целителей, а вот мы с Юлианой и Ксюшей направились на встречу с главой чащи. Мы прошли через все поселение мимо древесных домов и любопытных взглядов местных жителей, пока не вышли на окраину, где в отдалении от остальных строений посреди поля с алыми цветами раскинулась странная конструкция. Это была беседка, хотя это слово едва ли подходило для описания увиденного. Десятки тонких стволов молодых деревьев сплетались в подобие купола, образуя полупрозрачный шатер из живых ветвей и листьев. Сквозь просветы в зеленой крыше пробивались лучи солнца, создавая причудливую игру света и тени на мшистом полу. В центре этого растительного храма, в позе лотоса, сидела необычная женщина. Вначале я вообще принял ее за ребенка, хотя скорее подростка, но, подойдя ближе, понял, что ошибся. У нее были длинные струящиеся светлые волосы, едва колыхаемые ветром, скромное телосложение без выраженных женственных форм, но вот лицо было странным. Черты правильные, кожа гладкая и ни единой морщины, но в нем не было той мягкости, что присуща молодости. Словно кто-то вырезал это лицо из дерева, идеально отполировал, но забыл вдохнуть в него жизнь. Еще очень необычным были ее чуть удлиненные заостренные уши, словно у эльфа, хотя таковых тут вроде не водится. Женщина сидела с закрытыми глазами, но когда мы подошли к ней совсем близко, она их открыла, и тогда любые сомнения в том, что перед нами лидер чащи, испарились. Взгляд у нее был тяжелым, таким обычно могут смотреть люди, прошедшие через очень многое. «Князь Градов». Ее голос звучал мелодично, но с той же странной отстраненностью, что и ее лицо. «Я много о вас слышала». Женщина поднялась одним плавным движением, и я заметил, что под ее босыми ногами мох как будто тянется к ней, словно растения хотели прикоснуться к своей хозяйке. «Госпожа Владислава, я полагаю», — ответил я, стараясь не выдать, насколько меня впечатлила эта женщина. «Благодарю вас за гостеприимство». «Это я должна благодарить вас». Она чуть склонила голову, и ее волосы качнулись, как живые. «Вы уничтожили гарнизон в Запольском и маяки тьмы. К тому же убили Лютомора. Одним словом, дали нам передышку, которой так давно не хватало». «Вижу, вы хорошо осведомлены о том, что случилось». «Я наблюдала и слушала», — подтвердила она, — «но не могла помочь. К сожалению, моя сила слишком ограничена, чтобы пытаться влиять на что-то за пределами чащи». Ее взгляд скользнул по Юлианне и Ксюше, задержавшись на рыжей чуть дольше. «Дитя природы», — произнесла Владислава, слегка улыбнувшись, обращаясь к снайперше, после чего подошла к девушке и взяла ту за руку. «Твой дар спит. Почему ты не развиваешь его?» Ксюша вздрогнула от неожиданности. «Я предпочитаю другие методы», — уклончиво ответила она, явно чувствуя себя неуютно под этим древним взглядом. «Это неправильно. Таких, как мы, почти не осталось. Но с тобой...» Владислава стиснула руку рыжей и, судя по промелькнувшей гримасе, сделала это слишком сильно. «Госпожа Владислава», — вмешался я и положил уже свою руку на ее. «Если бы взглядом можно было убивать, то хозяйка чаще это бы и сделала в тот момент. Уж слишком острым и холодным он получился, но буквально через миг лицо ее приняло безэмоциональное выражение, а она сама отступила. Прошу меня простить, если была слишком груба. Такова уж суть природы. И когда я перестаю сливаться с единой матерью, то мне какое-то время сложно контролировать порывы. Просто ваша спутница, князь, единственный природный маг, которого я встретила за последние 300 лет. И тем больнее видеть, что эту невероятную силу она не спешит развивать. Погодите. 300 лет? Вам 300 лет? Да, около 350, если быть точным. Надеюсь, это не прозвучит грубо, но вы случайно не эльф? Мгновение она смотрела на меня удивленно, но затем рассмеялась. «Я эльф?» «Ну что вы, князь?» «Мне доводилось слышать об этом народе, но их я никогда не видела, хоть и понимаю, чем именно вызвана такая реакция. Мое тело слегка изменилось за столь длинный прожитый срок и из-за влияния единой матери. Когда я была юной девой, мои уши были совсем обычными, да и фигура более выдающаяся, так сказать. В то время, пока мои знакомые старели, превращаясь в стариков меня, старение сделало такой. Понятно. Значит, это влияние магии, я почесал подбородок. Никогда о таком не слышал, но, учитывая специфику магии природы, не исключено, что все сказанное — чистая правда. Прошу, присаживайтесь. Владислава сделала приглашающий жест, желая, чтобы мы прошли в беседку, а та при этом на наших глазах стремительно менялась. Появились лавки и стол, сделанные из цельной древесины и веток. «Обсудим, что нам всем делать дальше».